«Белая Индия», — бормотал он, переминая в ладонях яркие, как маковые всполохи, кромки полотенец, отвесов и подзоров. «Смотрите, гликерия, свастика, запрещенная символика», — мимоходом заметил Вадим Андреевич. «Как вы можете, Вадим Андреевич?» Обиженный голос Петра Марковича сорвался на фальцет. «Свастика! Это молот Тора и солнечный диск. Это космический знак борьбы со вселенским злом, с распадом и хаосом. Свастика — символ огня, идущего из центра Вселенной. Ее подвижное пламя протекает над нашим миром, вращая сварожий круг. Это знак победы света над тьмой, жизни над смертью. Это вечное коло времен. Извините, Петр Маркович, во времена моего детства ее называли фашистским знаком. Мне трудно переучиваться. Согласитесь, это не моя вина. Да, скорее ваша беда. Как поругана эта звезда Калавра, как вымочена в крови братских народов. Еще лет 200 русскому человеку будет больно смотреть на вращающийся крест, на древнее арийское колесо счастья. Вадим внимательнее присмотрелся к вышивкам. Женские фигуры с воздетыми в молитве руками, фантастические колесницы, где воедино слилось человеческое и звериное, солнечное, цветы и звезды. Приземистые кони птицы были полны первобытной мощи и страшны тайным могуществом, так что долго на них смотреть было невозможно. Бабка Нюра тем временем выставила на стол соленые грибки, толченый лук, чугунок горячей картошки. Лика уже привыкла к здешнему обычаю есть картошку на завтрак и в обед, и уже достойно в ужин. Ели молча, без аппетита, ожидая прихода Герасима. «Родина-то у вас Москва или тож из деревни?» — полюбопытствовала хозяйка. — Я из Москвы, Петр Маркович из Петербурга, — ответила девушка. — А здесь, а кого ищете? — Наши родные пропали здесь прошлой осенью. Мы уже были в Вологде, в Кириллове, обошли 7 деревень. Все здешнее побережье. Уже 2 недели бродим. Знать, любили вы крепко, раз искать приехали в нашу глухомарь. Небось, хозяйство бросили, работу. Да, Петр Маркович работал хирургом. Заведовал клиникой, но после того, как пропал его единственный сын, Он оставил работу. Я просто не могу больше оперировать. Сердце не выдерживает. Боюсь упасть со скальпелем в руках, признался Петр Маркович. А Вадим Андреевич помогает нам не по службе, а по дружбе. Бабка Нюра лишь головой покачала, смекнув вежливую неправду. Вадим перехватил Ликин взгляд. Как похорошела она за дни и недели их скитаний. Ее городская рассеянность исчезла. Движения стали отточены и легки. Ровный загар бархатно оттенял глаза, глубоко и нежно смотревшие на мир. А припухлые, чуть обветренные губы еще ярче рдели от ветра и солнца. Ее живость и сообразительность в непростом походном обиходе проявлялись все чаще, по мере того, как они углублялись в леса и топи Белой Индии. Все эти дни и ночи он жил, задыхаясь от счастья, от ее опасной и безгрешной близости. В горницу вошел насупленный Герасим. С плеча брякнул на половичке раздутый рюкзак, весь в паутине и плесени. На сгибах даже мох седой пророс. Петр Маркович склонился, разглядывая рюкзак. Это Юрин. Я сам его штопал. Вот сметка. Он растянул на пальцах ткань. На швах проступили белые капроновые стежки. Простите, я не смогу. Он отвернулся к стене, шаря по карманам таблетки. Вадим отстранил Петра Марковича от рюкзака. Он с осторожностью извлекал на свет заблудившиеся вещи и выкладывал их на половик. Скомканную перчатку из черной кожи, похожую на мотоциклетную крагу, Вадим положил отдельно. В памяти мелькнуло искаженное мукой истинно бледное лицо мертвого дрозда. Не хватает фотокамеры. Петр Маркович болезненно морщился и тер взмокший лоб.